75. Курорт Ямайка. Приказ «избавиться от груза» произносился мгновенно, однако выполнить его не так просто. На борту SH-60Z не находилась специальная команда грузчиков, так что заниматься сбросом и отцепкой канистр пришлось самим летчикам. Благо, в каждом вертолете их было подвое, так что один мог продолжать руление. Кстати, несмотря на непривычность и авральность работы, все занимались ею с удовольствием. Ведь в деле были пилоты противолодочной авиации, и в душе они чувствовали себя униженными от выполнения работы простых перевозчиков топлива. Не для столь обыденных вещей они учились. Так что данное действие выглядело как избавление от унижения, эдакое повышение в статусе обратно в боевые летчики. А хлюпающий в далеком низу груз было совсем не жалко. Во-первых, тут наличествовали представители самой богатой нации мира, материальная собственность не значила для них ничего, по крайней мере, государственная. Во-вторых, уж чего-чего, самолетного керосина на борту ненадолго покинутого ими Честера, Уильяма, Нимитса осталось на долгие месяцы полетов, и не таким, как сейчас, составом, а укомплектованным авиакрылом. Так что жалеть было не о чем. Да и вообще, какие раздумья, если капитан Марджери послал их в бой? Естественно, обращение командира АУК непосредственно к нескольким подчиненным являлось излишеством. Такое стало возможным лишь в связи с некоторой недогруженностью его работой. Теперь, как полагается, за руководство всеми Сихоук взялся боевой информационный центр. На пультах управления высветилась вся известная на теперешний момент обстановка, вертолеты получили четкий азимут движения. Кроме того, они теперь прекрасно знали, где находятся подсвеченные локатором эсминца чужие летающие машины. В этом они очень сильно превосходили своих нынешних противников. Дело даже не в том, что американцы применяли более совершенные геликоптеры. Как раз нет. У обеих сторон наличествовала техника одного поколения. Просто у Янки машины доработались отличной электроникой, а главное, находились в системе автоматизированного управления боем. Бразильцам было хуже. Даже если до сего момента у них и присутствовала возможность автоматического управления, связывающая в единое целое все задействованные в поиске подводных лодок, вертолеты и корабли, то после того, как американцы подали мощность на антенны помехопостановщики, все виды связи обязаны были нарушиться. До сего мига никто из пилотов и даже корабельных начальников лесной Бразилии не мог себе представить такого уровня помех. Те, кто понял, в чем дело, оказались повергнуты в шок. Но большинство, особенно пилоты противолодочных машин, еще ничего не сообразили. Подсвечивающая их антенная фазированная решетка работала в достаточно хитром режиме, так что обнаружить чужой локатор сходу не получалось. Так что бразильцы все еще пытались заниматься охотой на лодку-нарушителя. Понятное дело, после попадания в зону помех кое-кто из летчиков заметил, что бортовая аппаратура начала барахлить. Вероятно, барахлили и рации, но проверить, есть ли связь со своим соединением, не получалось, ибо даже доложить было нельзя. Ведь весь корабельный ордер Дон Кихота плыл по Карибскому морю тайно, так что сношения позволялись только в крайнем случае. Очень скоро этот случай наступил. Один из бразильских экипажей обнаружил приближающиеся геликоптеры американцев. Обнаружил визуально, поскольку расплескавшаяся вокруг невидимость помехового поля воздействовала не только на локаторы, но даже на инфракрасные датчики. Вот теперь выяснилось, что связи с родным соединением нет.